лежишь на кровати, в потолок не моргая глядишь. Я к тебе подошел и погладил, ну а ты все лежишь и молчишь. Ведь тебя приобрел я в секс-шопе и успел за 5 лет полюбить. У тебя колпачок есть на жопе, чтоб спустить их в коробку сложить. Становитесь, девки, в кучу, девки, девки, все до кучи. Я вам чучу зачебучу, вам чучу зачебучу. Становитесь, девки, в кучу, девки, девки, все до кучи. Я вам чучу зачебучу. Проведу. Ох, моя ты любовь надувная, в мире лучше тебя не найду. Становитесь, девки, в кучу, девки, девки, все до кучи. Я вам чучу зачебучу, я вам чучу зачебучу. Становитесь, девки, в кучу, девки, девки, все до кучи. Я вам чучу зачебучу. Не кричишь на меня никогда. Ты девчонка моя без изъяна, я любить тебя буду всегда. Становитесь, девки, в кучу, становитесь, девки, в кучу. Я вам чучу за.